Паучий случай. Ядреные пассатижи. Эрин готов был сквозь землю провалиться от стыда. Это даже не в пьяном виде в девичье гнездышко ввалиться. Это гораздо хуже. «Тогда вставай», — буркнул он, отводя взгляд и тяжело сглатывая. «Все, дальше падать некуда. Крышка». Не имея возможности тут же сбежать, куда глаза глядят, эльф стал стряхивать грязь со штанин, пока напарница приводила себя в порядок. Вот только ходила она с большим трудом. «Ты сможешь продолжать игру?» — спросил Эрин. Девушка поморщилась, попробовала пройтись быстрым шагом и с сожалением призналась. «Пожалуй, нет. Можно я в лагерь вернусь?» «Можно. Дорогу найдешь?» «Конечно», — обрадовалась Нолвенде. «У меня карта есть». «А я пойду накажу Дзира», — кисло пообещал энчичекист и постарался скорее улизнуть в кусты, точь-в-точь, как нашкодивший кот. Братец Миновазин за создание компрометирующей ситуации получил по полной программе. Эрин взял его прямо возле тайника номер 6. С нескрываемым злорадством украсил каждую ягодицу дроу стрелой, окончательно выведя из строя, цинично отобрал запас отравленных боеприпасов и оставил в качестве приманки для Хиналгона. Чтобы тот прошел мимо и не оживил покойничка легким разрядом из электрошокера, да никогда в жизни. Ждать, кстати, пришлось недолго. И только расправившись с сапером, Эрин Рандир присовокупил к трем имеющимся четвертое кольцо по имени «Не твоя прелесть». Маловато, конечно, но у товарища Дзира и того нет. А вот за Вузелином пришлось побегать. Примерно так же, как за ним девушки гоняются, упорно и настойчиво. И закономерно опоздать к раздаче. Тут Эрина обошел на повороте Дзир, став владельцем привета из Ангмара. «Куда леди Нолвенде дел?» – спросил он. «Съел!» Дроу заговорщически подмигнул и по-кошачьи облизнулся. «Сладкая конфетка!» «Много сладкого есть вредно для зубов», – напомнил Эрин. «Ну что, ты, я и два последних тайника?» – обрадовался уцелевший коллега Дроу. И, не сговариваясь, соперники наперегонки рванули через лес. Перед спецназовцем стояла непростая задача – обязательно захватить оба кольца. Вернее, не дать Эрин Рандиру заполучить хотя бы еще одно, потому что тогда он победит. Вот это была игра. Лучшая за последние несколько лет. Негласное соревнование между Аптелем Наром и воином дома Ушуснах не прекращалось с самого первого раза, когда эльфа-новичка, любопытный Дроу, рискнули пригласить на полигон. Тот показал себя отменным бойцом и стал постоянным участником игр. А тут выдался повод проверить друг дружку на крепость нервов. Кто же откажется? Только не светлый эльф. И уж, конечно, не Дроу. Кольцо «Здравствуй, Сау, Новый год» Дзир увел у Эрина прямо из-под носа, сделав хитрый финт ушами. Заклинание «Холодное сердце» не считалось запрещенным, но применяли его крайне редко из-за побочных эффектов. А Дроу, к его чести, сумел удержаться на грани дозволенного и выиграл этот этап чисто, словно по учебнику. Счет сравнялся. За последний трофей, в топку, бойцы сошлись в рукопашной, потому что стрелы у них закончились. Тогда-то и началось самое интересное. «Без магии», — предупредил Эрин. «Отлично», — согласился Дроу. «Тогда вообще без всего. Сила на силу. Пойдет?» Следователь телосложением проигрывал спецназовцу, это понятно. Зато Аптелимнар знал множество болевых захватов. Опыт, как известно, не пропивается, тем паче полученный в боевой обстановке. Мужчины скинули с себя лишнее, в данном случае разгруз жилеты, отложили в сторону ножи и сошлись на ближайшей ровной полянке. Рисоваться и выпендриваться тут было ни перед кем, ни соратников, ни девушек. Оттого все обошлось без красивых жестов и лишних слов.